Глава 15. Зачем деловому человеку личная жизнь? Деньги. Зачем они нам? Мы часто говорим, что не в деньгах счастье, но прекрасно понимаем и то, как много деньги значат для каждого из нас. Осторожно, деньги. Сколько же всего в нашей жизни замешано на деньгах? Деньги — это возможности реализовать интересные проекты, получить образование, поправить здоровье, сделать свою жизнь более комфортной и безопасной и многое другое. Имея деньги, можно фактически купить себе свободное время для занятий спортом, искусством, для творчества или путешествий. Деньги — это также мерило наших профессиональных достижений. Зачастую мы настаиваем на прибавке к зарплате лишь потому, что понимаем, как специалисты, мы стоим дороже. Деньги — это еще один способ выразить свое отношение к человеку или событию, например, оказать кому-то материальную помощь или в помощи отказать. Деньги вмешиваются в наши отношения с друзьями и близкими. Деньги дают одним независимость, другим — власть. Деньги можно использовать как инструмент, например, правосудия, когда речь идет о возмещении ущерба, или как инструмент мести, давления и шантажа. Деньги, как двуликий Янус, могут стать и символом прекрасного — доброты, взаимопомощи, любви и справедливости и символом жестокости, зависти, раздора. Деньги способны проникать в самые глубинные пласты личности и пробуждать в человеке жадность, ревность, зависть или страх. В нашей речи звучит множество поговорок и крылатых выражений, отражающих всю гамму сознательных и бессознательных представлений о деньгах. Деньги правят миром, люди гибнут за металл, денег много не бывает, денежки счет любят, презренный металл, надо иметь столько денег, чтобы о них не думать, и даже за деньги родную мать продаст. Здесь прослеживается совершенно разное отношение к деньгам, от признания их демонической власти, поистине гипнотического влияния на человека, до тенденции к дистанцированию, стремления не зависеть от них, от преувеличения значения денег в нашей жизни до их обесценивания. Одним словом, деньги могут выступать в каких угодно ролях, но при этом важно понимать, что сами по себе они ни плохи, ни хороши. Деньги — это своеобразная разновидность энергии, которая является движущей силой нашей цивилизации. И относиться к ним нужно серьезно, с уважением, но в то же время спокойно, не мистифицируя их. Деньги значат ровно столько, сколько они значат, поэтому им надо отводить в жизни ровно то место, которое они должны занимать. Про состоятельных людей иногда говорят: «Посмотрите, как деньги их испортили». На самом деле, сами по себе деньги не портят. Но каждый человек относится к ним по-особому, и, конечно, не каждый готов стойко пережить стресс от больших денег. В отличие от советских времен, сейчас у людей появилась реальная возможность зарабатывать деньги и тратить их. В связи с этим изменилось и само отношение к деньгам, их роль в современном обществе значительно возросла. Нет человека, для которого они не имели бы значения, утверждая обратное, мы попросту лицемерим. Во времена фиксированных зарплат и цен, когда не было коммерческих банков, бирж и управляющих компаний, людям негде было набраться опыта обращения с более или менее ощутимыми суммами денег. Люди годами копили на телевизор или «Жигули», любая крупная покупка становилась событием. От этого мира мертвых денег мы стремительно перешли к рыночной экономике, где деньги реально работают, они стали живыми. Однако, много лет прожив в обществе, где роль денег искусственно сводилась на нет, мы не научились обращаться с деньгами, у нас нет этого опыта. Мы еще по инерции боимся говорить о них откровенно, не умеем их тратить, считаем вопросы о деньгах нескромными, неприличными, то есть наши взаимоотношения с деньгами пока что явно незрелые. Oh,